чадо мое непраздное, что ж ты так поздно не спишь? Отец Александр, я потому вам и звоню, что понимаю, что со мной что-то такое происходит. Это нельзя объяснить никак иначе. Оленька, а ты никак не объясняй. Что с тобой случилось? Меня черти мучают. Отец Александр улыбнулся. И как же они тебя мучают? Что делают тебе? Да вроде ничего особенного, а вроде и делают. Пугают. Вы не думаете? Дочь моя, я пока ничего не думаю, я только слушаю. Расскажи мне. Алена рассказала ему о собаке, у трансформаторной будки и о странном совете диспетчера со скорой. Так ты же говорила, что это был мужчина, врач? Да. А потом мне диспетчер перезвонила. Алена подробно пересказала их разговор. «Да», — священник помолчал и спросил, «а еще что-то было такое же странное?» «Было. Я вчера пошла гулять днем, и прямо на моих глазах какая-то женщина, не очень молодая, я подумала, наверное, бабушка, уронила коляску. Я стала ей помогать, не удержала, коляска страшно тяжелая оказалась, как будто в ней кирпичи. Я испугалась, потому что это я, получается, перевернула коляску с ребенком, но даже не смогла оторвать ее от земли. А женщина тоже испугалась, ей стало плохо, и она стала падать. Я попыталась ее удержать, а она упала прямо на меня. Отец Александр, вы простите, что я так вам это подробно рассказываю, но это так все странно. Это точно, наверное, я согрешила, и они... Черти-то? Нет, ты подожди, дочь моя. А дальше что было с этой тяжелой коляской? Дальше я все никак не могла поднять эту женщину. Она была очень высокая, выше меня. И, ну, не толстая, а такая спортивная и в парике, по-моему. Ну, глупость, в общем, какая-то. А в это время подошли еще другие люди, и коляску все-таки подняли, и там оказалось... «Знаете что?» «Гири?» — вздохнул священник. «Нет, просто огромный камень. А она сказала, что везет коляску продавать, а камень положила для устойчивости. Ну, вы представляете? А я пыталась поднять этот камень размером больше, чем моя голова. Думала, что ребенка чужого уронила». «Ну, хорошо. Ты поешь завтра на службе?» «Завтра нет». «Послезавтра. Все равно приходи после службы. Я исповедоваться не буду. Ну, то есть не готова. Я тебя, чадо непраздное, и так причащу. А потом я просто поговорить с тобой хочу. Мне не очень нравятся эти черти. Ты летом на дачу собираешься?» «У нас нет дачи, отец Александр. У меня отец живет один, в большом доме во Владимирской области». Минут 20 от Покрова на Нерли. Надо тебя к нему на лето, на все. Он военный врач, кстати, так что тебе, дочь моя, не праздная. Будет спокойно. Ну, хорошо, приходи завтра, поговорим. Денис долго не брал трубку. Алена ждала и думала. Пусть то единственное чудо, которое хоть раз в жизни происходит с каждым, пусть оно случится сейчас. Да, я знаю, что человеку дается только один шанс. Только одно желание можно загадать. Я не пожалею, я хочу, чтобы ты сейчас мне ответил. Я хочу услышать твой голос и понять, что все мои страхи, все эти глупости — это от тоски и одиночества. Вот сейчас ты строго скажешь «Алло», и я больше не буду одна, никогда не буду. «Да?» чужим голосом ответил Денис. «Денис, это я. Ты когда приедешь? Я знаю, 10-го. Денис, мне страшно». «Мне тоже», — неожиданно ответил он. «Тебе? Денис, у меня тут такие странные вещи происходят». «Как ты себя чувствуешь?» — быстро спросил он. «Хорошо. Ну, то есть нормально, не волнуйся. Сегодня он повернулся». «Кто? Кто повернулся? Куда? Как ты себя чувствуешь, я спрашиваю?» Что ты кричишь? А ты что, не понимаешь, что я здесь с ребенком? Как ты вообще смеешь сюда звонить и нести какую-то чушь? Ты мне можешь нормально ответить? Как ты себя чувствуешь?» — визжал Денис так, что, наверное, оба ребенка в Израиле и у Алены в животе удивлялись. «А что папа орет-то, как резанный?»